«Как это? Муляж пистолета обнаружили у него на следующий день». Скользом ответил совершенно спокойно. «Келью застрелили сегодня утром. Так что говорите и побыстрее. У меня хватит доказательств, чтобы запетлевать вас на 20 лет. Помните об этом». Я хмуро смотрела на него, не зная, как вести себя дальше. «Запетлевать» — жаргонное словечко, так называют заключение в замкнутой петле временного поля. Преступников заключают в повторяющуюся петлю времени продолжительностью 8 минут на 5, 10 или 20 лет. Обычно это делается в прачечной самообслуживании, в приемной врача или на автобусной остановке. Зачастую в вашем присутствии время близ петли для окружающих замедляется. Ваше тело стареет, но вы обходитесь без еды и питья. Это жестоко и противоестественно, зато дешево и не требует ни решеток, ни охранников, ни пищи. Я открывала и закрывала рот, словно выброшенная на песок рыба. «Расскажите нам все о вашем отце и выйдите отсюда на свободу». На лбу у меня выступили капли пота. Я смотрела на Скользума, Скользум смотрел на меня, пока, наконец, мне не пришел на помощь Брикки Кекс. «Мисс Нонетот тем утром работала для нас, типа 13, сэр», — негромко и невозмутимо произнес он. Келью был замешан в подстрекательстве неандертальцев к бунту. Операция являлась секретной. «Спасибо, мисс Нонетот. Но нам придется рассказать типа один правду». Скользум гневно зыркнул на неандертальца, который ответил ему бесстрастным взглядом. «Почему вы мне об этом не доложили, Брикки Кекс?» «Вы не спрашивали». Теперь единственное, в чем мог обвинить меня Скользум, так это в переводе часов назад. Он зарычал. «Если ваш папаша что-то затевает, а вы от нас это утаили, я позабочусь, чтобы вас запетлевали по ту сторону большого взрыва». Он перевел дух и ткнул пальцем в Брикки Кекса. «Если вы лжесвидетельствовали, то я и вас засажу. Вы возглавляете неандертальский штат типа 13 по одной единственной причине — для показухи». «Непонятно, как вы стали доминирующим видом», — не выдержал, наконец, адвокат, «при вашей-то злобе, нетерпимости и тщеславии». «Это краеугольный камень нашей эволюции, Брикки Кекс. Мы менялись и приспосабливались к враждебной среде. Нам это удалось, а вам нет, что и требовалось доказать». «Не прикрывайте свои грехи Дарвином, Скользом», — ответил неандерталец. «Это вы сделали нашу среду обитания враждебной, и вы тоже погибнете. Но не из-за появления другого доминантного вида. Вы сами себя погубите». «Чушь, Брикки Кекс, у вас был шанс, и вы его упустили. У нас тоже есть право на здоровье, свободу и стремление к счастью». «С точки зрения закона нет», — спокойно ответил Скользум. «Эти права принадлежат только людям. Если хотите равенства, обратитесь в Голиаф. Он вас возродил, он ваш хозяин. Если повезет, вы, может быть, даже окажетесь в опасности, как и мы. Попросите как следует, и снова превратитесь в вымирающий вид». Скользум захлопнул папку с моим делом, схватил шляпу, вынул обе кассеты и ушел, не сказав больше ни слова. Как только дверь за ним захлопнулась, я облегченно вздохнула. Сердце стучало, как паровой молот, но меня пока не арестовали. «Мне жаль мистера Келью». Брикки Кекс пожал плечами. «Он был несчастлив, мисс, но не тот. Он ведь не просил, чтобы его возрождали». «Вы солгали ради меня, — не веря себе, — сказала я. Я думала, неандертальцы не умеют лгать». Он несколько секунд смотрел на меня. «Не то чтобы не умеем», — ответил он наконец. «Нам просто незачем. Мы помогли вам, потому что вы хороший человек. В вас есть агрессивность сапиенсов, но вы и сочувствовать умеете. Если вам еще понадобится помощь, мы к вашим услугам».